Но эти тонкости уже не так заинтересовали слушателей, тем более что Дмитрий Светозаров очень хотел уточнить чисто профессиональные детали, которые наверняка уже были знакомы Баюнгу на первом году обучения. Но теперь тебе уже известно, со скольких лет торговец безопасно может передвигаться между мирами и в каком возрасте происходит инициация, великан отвечал с прилежностью, как на уроке. Первичная инициация, происходящая в период от 12 до 14 лет, дает возможность видеть створы между мирами и начинать начальное обучение. Вторичная инициация, дающая возможность передвигаться между мирами самостоятельно, наступает в период от 14 лет до 18. Хотя имеются случаи более ранних прорывов, но все они заканчивались, как правило, гибелью торговца. Именно поэтому считается очень важным. Непосредственно обучение и даже первые перемещения между мирами надо проводить под руководством наставников. Иначе возможны самые негативные последствия, начиная от потери памяти на разный срок, потери способности на неопределенное время и заканчивая все той же гибелью. На все эти слова хозяин башни согласно кивал головой. Видимо, вспоминал свои первые шаги на этом тернистом пути и сравнивал некоторые свои размышления по поводу Елены. Александра уже слышала от мужа его историю первых проб и болезненных ошибок, поэтому сама знала, что того больше всего интересует. То есть дети всегда наследуют способности от своих родителей, великан отрицательно мотнул головой. Не всегда, а только в 50%. Ну и как минимум трехразовое пребывание детей в замке свинг реальности увеличивает этот показатель до 60%. Именно поэтому в семьях торговцев было чуть ли не обязательным иметь не менее 4 детей. А у других разумных сущностей как этот дар проявляется? Такого почти не бывает. И то... При долгом копании в родословной обязательно отыщется предок, который, имея родителей торговцев, сам таким не стал. Некоторое время в зале царило задумчивое молчание, которое оборвал Бонзый. Если так рассуждать, то все мы, потомки всего нескольких разумных особей, или в ином случае, за тысячи лет генеалогические деревья могут так переплестись между собой корнями и ветками, что, без сомнения, все мы приходимся друг другу родственниками. Власта на это прищурилась с подозрением. Не как твое величество тоже решил податься в путешественники между мирами, а кто королевством будет управлять? Ха! А жена для чего? Возмутился Бонзый. А наследники? К тому же Дин умудряется со всем справляться. И башни строить, и города, и герцогства, и академии. Тебе напомнить, что его жена все время у него за спиной висит. Дмитрий решил поддержать друга в этом тяжком споре. Не преувеличивай, Власта. Никто у меня не висит. Шура мне просто помогает в трудных ситуациях, тем более что это дело временное. Когда и у нас появится наследник, она тоже будет заниматься его воспитанием и присматривать за ведением хозяйства где угодно, начиная от этой башни и кончая герцогством томной печали. Лучше бы он этого не говорил, теперь возмутилась Александра. С какой это стати? А может, это тебе лучше заниматься воспитанием детей и присматривать за хозяйством? Да я что, против? Только вот кто тогда будет в иные миры наведываться и торговлю вести? Он резко развернулся в сторону Баюнга. Шуэслав, как в вашей семье решаются подобные вопросы? Тому и задумываться не пришлось. Видимо, хорошо знал саму суть. Чаще всего семьи смешанные. У нас в роду торговцы по линии отца. Еще есть дядя и тетя. Ну и других родственников полно. Но в семье торговец занимается своим делом всегда и только сам. Чаще всего в дела отца мама никогда и не вмешивается, но именно на ней все наше воспитание, забота о замке, связи с остальными родственниками, с властями, с общественностью. У нее тоже забот хватает, верю и сочувствую. Но тогда другой вопрос, никак не желала сдаваться графиня Светозарова свирепая шахматная. Неужели так трудно твоему отцу всегда с собой и мать захватить? В общем-то, не трудно. После чего великан и замялся, и смутился, и несколько странно посмотрел на Дмитрия. Они порой и вместе путешествуют, что уже и самого торговца заинтриговало. Пытаясь прояснить недоговоренности, он стал уточнять, раз не трудно, то почему только порой, или есть какие-то ограничения. Шуэслав замялся еще больше, стал что-то мямлить невнятное, мычать, словно пытаясь сам себя заткнуть, но... Кажется, ему в 13 лет еще не привили способность лгать в некоторых случаях и дипломатически уходить от прямых вопросов. Поэтому он в конце концов из себя выдавил. Конечно, ограничений много. Нагнетая напряжение за столом, Светозаров уже надавил на великана всеми своими магическими резервами. Но самое главное ограничение, какое, так это по весу. Баюнг горестно вздохнул и только после этого ответил словно по шпаргалке. Любой торговец не сможет между мирами перенести за собой товар, по весу превышающий вдвое вес собственного тела. Только теперь стало понятно, почему он такими расширенными глазищами наблюдал со стен волчьего шара за тем, как Светозаров отправляет в мир пустыни тонны и тонны туш ужасных крокоспрутов. Наверняка у него в голове только и металось одно определение. Это невозможно. Мне это все просто снится. Некоторый шок испытали все остальные присутствующие. Даже разумный кальмар Прусвета таких ограничений не знал. Все давно к этому привыкли. И манипулирование в пространстве сотнями рыцарей с их лошадьми или перенос огромных караванов на любое расстояние казался им вполне естественным и единственно верным. Раз торговец, значит, любой из них такой вот сильный и мощный, иного не дано. А тут оказалось, что Дмитрий Светозаров не только единственный пока настоящий торговец, оставшийся во вселенных, а еще и однозначно уникум. Причем уникум с самой большой буквы. Так что некоторые незыблемые постулаты следовало пересмотреть в свете новых сведений немедленно. А именно, в межмирском пространстве те самые гипотетические порталы-ловушки могли существовать и поныне. И только невероятная мощь Дмитрия как уникального торговца позволяла ему непроизвольно преодолевать все эти ловушки, а то и просто игнорировать. Подобную мощь следует сравнить с поступью слона, который может наступить на мышеловку и даже не подозревать о ее существовании. Исходя из этого, первые пробные перемещения Хатриса, а то и самого Шуэслава, если тот не повзрослеет сознанием, следует проводить только с полной уверенностью в безопасности любого конкретного прыжка. И чем позже это произойдет, чем больше окажется срок обучения и плотного надзора, тем больше будет уверенности в том, что подрастающие коллеги не провалятся невесть куда. Если уж сам уникум вляпался в кокон вокруг мира лисков, то что говорить об учениках? Тем более если они по силе только и смогут, что нести с собой удвоенную тяжесть собственного тела. На некоторое время за столом разгорелся нешуточный спор, в котором и перекрикивали друг друга, и засыпали вопросами Баюнга, и только сам граф Дин сидел и о чем-то сосредоточенно размышлял, и только когда пришел к какому-то выводу, поднял руку, призывая к тишине, и огласил неожиданное решение. «Шура, немедленно экипируемся и отправляемся с Шуэславом в его мир Ба». Заметив полное недоумение на лицах, и даже у супруги, он решил раскрыть мотивы такого решения. Пусть в Ба прошло 500 лет, пусть даже 1000, но с помощью Шуэслава мы попадем в наиболее конкретное место, где жили, а может и до сих пор живут иные торговцы. В любом случае, в замке или его окрестностях обязательно отыщутся конкретные упоминания, ссылки, а то и наставления, что делать, куда идти и чего опасаться. Если уж Шиюстрит для своего сына не забыл положить мазь против растительности на лице, то в собственном замке он наверняка сумеет спрятать и любые тайны, и любые секретные документы. Он повернулся к великану. «Есть в вашем замке такие места, о которых ты знаешь, что они используются для хранения самого важного, даже несколько, и ты любое сможешь вскрыть, только одно, но зато с точностью укажу на другие». Баюнг уже порывался вскочить на ноги, поправляя на себе латы, и нам помогут их открыть хотя бы, да кто угодно, ведь в любом случае там проживает кто-то из потомков нашего рода. Тогда собираемся. Светозаров решительно встал из-за стола, но я бы советовал прихватить лучшего специалиста по тайникам, вальяжно воскликнул разумный кальмар. Или ты про меня забыл? Да как бы я посмел? Просто я знаю, что тебе собирать нечего, вся броня и так с тобой. Или присмотрел себе какое-нибудь оружие у меня в арсенале, оно мне надо, таская его потом сквозь камни, надрывайся. Пока выходили из зала, было заметно, как король тоже собирается напроситься на вылазку в иной мир, но ему не повезло. Когда он стал открывать рот, то осознал сидящего у него на руках наследника, плотный захват на своем локте и активный шепот в своем левом ухе. «Раз тебя не позвали, значит, ты только под ногами там будешь мешаться. Сиди и не позорься со своими просьбами». Зато сразу предложила свои услуги ледовая владычица. «Возьмите меня с кангами. Мы ведь многое можем, что вам не подвластно». Уже стоя на выходе, хозяин башни оглянулся и скептически оглядел девушку. «А если без кангов?» «Согласна». Тут же раздался ответ. «Ладно, Шура, подбери сюртук и на леду, ведь вы вроде одного роста». И, уже не обращая внимания на недовольный гомон кангов, который они в первую очередь обрушили на свою правительницу, двинулся в арсенал. Минут через 30 все оказались готовы к переходу, хотя расстроенный Хатрис так и продолжал отираться рядом и конючить, чтобы и его взяли. «Если там будет безопасно, то во второй раз обязательно возьмем», — пообещал наставник и более строго добавил. «А теперь остаешься с Бонзеем, и не сметь мне отходить от короля далее, чем на 20 шагов». Монарх тоже грустил, но в строгости своему другу не уступал. «Ничего, его персональным обучением займется сейчас сама Флавия Несравненная. Она вот-вот должна вернуться от побережья на воздушном корабле. Наверняка уже ищет нас по дворцу. А где Аристарх пропадает?» — поинтересовался граф о втором королевском Шафике, на что монарх равнодушно буркнул: «Занимается исследованием Слантерса». На местном сленге это означало, что Аристарх Великий занят на какой-то весьма важной операции по слежке за подозрительными личностями. Вполне возможно, что и за всеми остальными кангами сейчас присматривает. Все-таки полного доверия к недавним агрессорам в Ягонах еще не появилось. Хотя внешне это выражалось лишь в ношении браслетов повиновения самой владычицы и кангов из ее свиты. Причем ношении добровольном, без всякой оговорки сроков. Вот и сейчас Леда стояла молча, несколько неудобно чувствуя себя в громоздком сюртуке и сопутствующей экипировке, но ни словом не уговаривая высвободить ее магический потенциал. Светозаров вспомнил об этом сам. Подошел, попросил вытянуть вперед запястья и снял браслеты, и понял, что поступил правильно. Глаза владычицы засияли восторгом и благодарностью, а на суровых лицах кангов проступили счастливые улыбки. И это при том, что сами они оставались до сих пор с подобными браслетами. Напоследок задание получил Шуэслав. «Хорошенько представь себе замок своего рода. Знаешь как?» Вместо ответа тот просто кивнул и закрыл глаза. Больше никаких напутственных речей не было. Предупреждений тоже. Просто в привычной для торговца манере он перебросил себя и своих четверых подопечных в искомое место. Как и следовало ожидать, завершили они прыжок в таком же створе. Так что ни громом, ни молниями эффект прибытия не обозначился, что все равно заставило прибывших удивиться. Но если остальные просто оглядывались вокруг, скорее, с недоумением, то сам Баюнг стоял словно ломом пришибленный, ибо ни о каком замке здесь и речи не шло. Вокруг, насколько доставал взгляд, протирались россыпи скалистых обломков, переходящие в пологие холмы и на горизонте смыкающиеся с лесом с одной стороны и громадными, покрытыми вечными снегами горами, с другой. Ну разве если присмотреться, можно было угадать под ногами жалкие остатки каких-то руин, почерневших не то от времени, не то от копоти костров, а может и не костров? Последнее предположение возникало из-за тотального отсутствия какой-либо растительности. Ни деревца, ни кустика, ни травинки. Даже жалкие островки мха или лишайника на камнях выглядели почерневшими и болезненными. Только окаменевшая почва, камни да нанесенные местами ветром песок, несколько колючек типа перекати-поле можно было и не упоминать. Естественно, что можно было пенять на полную потерю памяти у великана. Но он вдруг принялся оглядываться вокруг себя, перебегать с места на место и бормотать словно умалишенный: «Это здесь, вот здесь он стоял, и лес горы, как раз здесь мое окно было, я из него видел вон тот кусочек горы, вон тот кривой холм, точно». Но еще до этого бормотания торговец поманил пальцем к себе разумного кальмара и дал первое задание: «Просмотри фундаменты, может отыщутся неразрушенные подвалы». Затем повернулся к застывшей на месте леди: «А ты попробуй войти в транс и почувствовать все, что связано с этим местом». И только когда они расслышали слова бормотания шокированного великана, Александра поинтересовалась: «Нам что делать? В любом случае я ничего не чувствую, ни зова отторжения, ни какой-либо опасности, скорее, уныние и запустение могильного, никем не посещаемого места. У меня такие же ощущения, неприятно, но, в любом случае лучше явной угрозы или открытой агрессии. Но ты глянь на нашего малыша. Кажется, он вполне отлично сориентировался по остаткам еле просматриваемого фундамента». Шуэслав и в самом деле отыскал какое-то место и требовательно возопил: «Здесь находился главный спуск на подвальные уровни. Их было 5. Значит, обязательно что-то должно сохраниться. Там тоже есть тайники, я помню. Надо копать здесь». Торговец приблизился к тому месту и спокойным тоном попытался сгладить эмоции. При этом он словно рассуждал вслух: «Если здесь имелись основные лестничные пролеты, то при разрушении замка они пострадали в первую очередь. Раз провала нет, значит, Тут все сравняли специально, а может и песком замело. Мне кажется, стоит поискать более узкую и нечасто употребляемую дорогу на нижние уровни. Южный флигель, воскликнул Баюнг, там вниз вела винтовая лестница в лабораторию и ниже. Показывай. Все равно без помощи просвета пока ничего копать не стоило. Да и потом, если разумный кальмар будет точно знать местонахождение тайника, то в любом случае вытянет спрятанный там предмет наружу сквозь любую каменную породу. Великан уже топтался на новом месте, тыкая в землю мечом. Здесь. Я уверен, что здесь. Хорошо. Но вначале послушаем, что нам скажет ледовая владычица. Та уже вышла из транса и теперь приблизилась к остальным. На немые вопросы, читаемые на лицах, она начала говорить сухим, словно старческим голосом. Вокруг нет ничего живого. Это место обречено на вечную смерть. Опасности для людей нет, но растения не прорастут еще очень долго. А что у нас под ногами? Спросил прерывисто Шуэслав. Ничего. Как это ничего? Там должно быть 5 уровней. Не могу ответить, куда делись подвалы, но там сплошной монолит. Словно соглашаясь с ее мнением, из фунта выскользнул просвет. С довольно озабоченным лицом и сморщенной от раздумий лысиной он подлетел к людям и поделился своими наблюдениями. Такое впечатление, что внизу только расплавленный, спекшийся в единый монолит камень. Ни о каких пустотах или уцелевших тайниках не может быть и речи. На лицо великана было страшно смотреть, так оно исказилось от гнева и отчаяния. Но его бас прозвучал на удивление ровно. «Давайте тогда прыгнем к замку моего дяди. Это здесь, недалеко». «Запросто», — ответил торговец и вновь сделал небольшой прыжок, ориентируясь по воспоминаниям Баюнга. И вновь всеобщий вздох печали вырвался у всех пятерых. На месте ожидаемого замка оказалось точно такое же пепелище. Глава 29. Оскудевшие наследия. Правда, местность была несколько иная. Могучий лес возвышался почти рядом с руинами, а могучие горы отсюда виднелись лишь своими белыми верхушками. Метров на 500 вокруг контуров руин тянулось безжизненное пространство, а вот дальше уже зеленели травы, виднелся кустарник, а в сторону леса взрастала и молодая поросль перекрученного ветром подлеска. Ну и самое главное, на открытой опушке виднелось несколько вполне добротных каменных строений. По расположению они напоминали собой зажиточный крестьянский хутор, а по определенным пропорциям окон и дверей сразу становилось понятным. Живут на этом хуторе такие великаны, как и Шуэслав, то есть разумные создания здесь жили и продолжали здравствовать, а значит, нечто из истории этого края они поведать или знать в любом случае обязаны, не говоря уже про большие города, крепости и хранящиеся там древние книги. Конечно, вначале проверили возможные подвалы крепости, но вывод оказался прежним. Все тот же спекшийся от жара и пламени монолит, да и оплавленные блоки фундаментов впечатляли. Каким это здесь напалмом баловались? Вопрошал в пространство перед собой Светозаров. Леда тоже ничего нового после своего транса не сказала, и после короткого совещания отправились пешочком к хутору. Благо, что не полный километр, не расстояние для путешественников между мирами. Ограда вокруг подворья отсутствовала, зато в нескольких загонах виднелись козы, по людским понятиям величиной с корову, овцы с баранами и какие-то противные монстры, на вид как крысы в рост человека, но со свиным рылом и аналогичной пастью. Заметив интерес к этим свинонутриям, Баюнг пояснил: «Парчусы. Очень вкусное мясо и ценнейшая кожа». Оглядываясь на диковинных парчусов, визитеры пересекли весь двор, взошли по ступенькам на высокое, широкое крыльцо под навесом и замерли перед тяжеленной дверью из толстенных, но идеально подогнанных друг к другу досок. С некоторым сомнением Шуэслав поднял свой кулачище и несколько раз стукнул по доскам. Тотчас с той стороны послышалось изумленное хмыканье и раздался мужской надтреснутый голос. «Кто это к нам пожаловал? Входи, не заперто». Стажер прекрасно понял подаваемые торговцем знаки и вошел в дом один, но дверь за собой так и оставил наполовину открытой, благодаря чему люди получили возможность все слышать, а потом и осторожно подглядывать. Понятно, что разумного кальмара подобные тонкости не интересовали. Он сразу юркнул над деревянным полом внутрь и завис в самом сумрачном уголке помещения. В роли хозяина оказался восседающий в кресле старик, занимающийся очисткой каких-то бобовых. Рассмотрев вошедшего под слеповатыми глазами, он отодвинул чуть в сторону мешок со стручками и воскликнул: «Не как воин, а что не видно?» Вопросом на вопрос ответил незнающий, как реагировать, гость. Ведь здороваться, по его воспоминаниям, в мире баб было не принято. «Видно, по почему-то возмутился старик. «Но откуда же ты тут взялся?» Немного помолчав и не услышав продолжения вопроса, Шуэслав опять продолжил отвечать иносказательно. «Знамо откуда. Командир послал с заданием, вот я и взялся. Даже так, и какое задание у тебя?» Гость решил не искушать судьбу, а просто припомнить, как в его времени мог действовать настоящий воин на его месте. «А что это ты, дед, такой любопытный? Вначале ты мне отвечай, кто такой и как зовут?» На этот раз строгий тон возымел определенное действие. «Так ведь я Шаген Зойк, меня все тут знают, а я так первый раз слышу о таком. Кто еще тут с тобой проживает и где они? Двое сыновей с невестками, четверо внуков, супруга моя. Кто на рынок в город поехал, кто в лес по дрова отправился? А зачем они тебе? Как зачем? Или про войну ничего не слышал?» Вопрос наобум попал на благодатную почву. Старик заметался, подтягивая костыль и пытаясь подняться на покалеченную ногу. «Так ты вербовщик, что ж сразу не сказал, я бы тебя угостил чаркой вина. Сиди, дед, сиди, я и без вина себя хорошо чувствую. Итак, путь еще далекий предстоит, заплутал я малость, а теперь вот придется в город до вечера успеть. Ты мне лучше скажи, как твои сыновья к службе относятся?» «Так их уже приглашали, и пошли бы они на войну с туюсками, да невестки согласия не дают. Ну а внуки еще по малолетству в армию не допускаются». Гость лихорадочно пытался сообразить, как себя вести дальше, потому что в его понимании война с туюсками, если речь шла именно о разумных созданиях, живущих в горных пещерах и катакомбах, невозможно по умолчанию. Те ростом всего по колено взрослому баюнгу, довольно слабые, с пушистой шерсткой, легкоранимые, безобидные и во все времена славились своим веселым и добрым нравом. Во все времена их считали набобратьями меньшими и всегда старались оградить от любой опасности. А тут вдруг война, как это вообще может выглядеть? Но разговор следовало продолжить. «Ну а ты сам как к туюскам относишься?» Дед пожал плечами. «Да как и все, жалко этих недоумков до слез. А что делать? Хочешь не хочешь, а уничтожать надо. Тем более, что каждая новая волна заметно агрессивнее и коварней, чем предыдущая. Тебе-то самому их убивать не жалко? Дело не во мне. У воина все проще, выполняй приказы командира. Меня вот больше обеспокоила эта равнина перед лесом. Никогда здесь не бывал раньше, но все такое странное, и руины черные. С чего бы это? О, да ты и про наши легенды не слышал?» Заметно оживился старик и приготовился рассказывать. «Только ты мне вон тот кувшин подай, горло вначале промочу». Вдоволь напился водицей, только потом стал с чувством и гордостью рассказывать. «В этой долине когда-то стояло несколько замков из десяток городов, а в замках тех проживали злые колдуны, торговцами они себя еще называли. И занимались эти колдуны тем, что похищали баюнгов, где только можно, а потом продавали в иных мирах в рабство». Шуэслав не удержался от вопроса, хоть и смог его из себя выдавить только после покашливания. «И как давно это было? Да почитай, уже 1500 лет назад их всех повывели. Долго у народа не получалось прижать мерзких колдунов к ногтю, уж слишком силы они имели непомерные, дознания подлые, из иных миров принесенные, за проданных рабов купленные. И кого только те хитрые торговцы в бане приводили из нечисти иномирской, и коротышек лилипутов, и драконов летающих, и зверей кровожадных да диких. Но и на них нашлась в конце концов управа. Пошел на них лютым боем король Нашинский, богатырь великий да воин справный, и звали того короля Крафославный. Всех колдунов он повывел, похватал всех в силки магические да в дикий мир в ссылку отправил на сроки пожизненные за преступления злокозненные. А замки и обители грешные, в своем нутре врагов таившие, пожег страшным пламенем, горевшим долгие годы. Вот с тех пор и стала пустыней долина наша, и баюнга на ней не селится, и деревья не растут. Но как раз перед самой своей гибелью коварные колдуны месть на наши головы и придумали. Насылают на туюсков затмение разума раз в 5 лет, и те страшной волной проходят по землям приторным, уничтожая все живое на своем пути. Старик тоже прокашлялся после долгой проповеди сказки и опять приложился к кувшину. Рассказанная им история выглядела дикой даже для людей и разумного кальмара, а уж для притворившегося вербовщиком воина, который здесь вырос, провел детство, а может и все зрелые годы, все казалось невероятным абсурдом. Единственное, что он понял, что своих спутников на глаза деду показывать не стоит. Ну и следовало как можно быстрее добраться до большого города. Уж там современную и древнюю историю в любом случае изложат более правдиво и не таким иносказательным текстом. По словам деда, получалось, что пресловутый Крафа в мире бачтился как древний герой и величайший воин. Причем он явно вместо себя подставил на тогдашний трон какую-то марионетку, потому что, будучи презренным лилипутом, не смог бы управлять великанами. А уж так извратить историю, и в самом деле надо иметь великие возможности и таланты. Ну и немалую толику расстройства в сознание великана внесло известие, что все события происходили здесь не 500 лет, а троекратно большее время назад. То есть шансы увидеть в живых хоть кого-нибудь из родных и близких сводились к нулю. Как тут не загрустить и не растеряться. Поэтому Шуэслав и совершил несколько ошибок. «Ладно, дед, я пойду, еще в город добираться надо. А ты что, пешком?» – подивился старый. «Так ведь Аргайл в лесу вырвался и сбежал. Искал я его, искал, да толку никакого. Вот потому заблудил да неизвестно куда от дороги вышел. Аргайл, у деда от волнения затряслись губы. Откуда он у тебя? Так каждый воин у нас его имеет. Где это у вас?» Теперь голос старика скрипел, как несмазанное колесо. Аргайлов умели разводить только мерзкие колдуны, и уже лет 500, как эти удивительные животные безвозвратно вымерли. Много ты знаешь, у нашего короля уже целая сотня воинов на аргайлах ездит. Теперь дед схватил тяжеленный костыль совсем иначе, словно собирался его метнуть, а каждое слово вылетало словно каменное обвинение. У нас нет короля. 1500 лет народом правит собрание старейшин. А раз ты этого не знаешь, ты не вербовщик. А кто ты такой? По дороге из лесу ты пройти не мог, там наши дрова вдоль обочины рубит, да и стук топоров ты сам бы услыхал. Значит, ты пришел из долины, так ведь говорю, что и туда забрел, черные руины осматривал. Кажется, крестьянин воину не поверил, потому что вдруг мило улыбнулся, гнусавя в нос, но при этом усаживаясь как можно удобнее. Ладно, иди себе своей дорогой. Да только Шуэслав оборачиваться не стал, а просто попятился к двери задом. И правильно сделал. Поняв, что предполагаемая жертва уходит, дед решился на прицельный бросок своего костыля, который для людей смотрелся не меньшим, чем толстенная оглобля. Тот со страшной силой врезался в косяк двери, разлетаясь при этом на несколько частей. Ну а пригнувшийся вовремя воин не стал убегать, а, наоборот, в неконтролируемом бешенстве метнулся к креслу, сгреб дедка в охапку, поднял к потолку и стал трясти, приговаривая: «Ах ты, старая плесень, да ты знаешь, что торговцы весь этот мир создали, что их весь народ любил и уважал, а ты, козлище поганое, их мерзкими колдунами обзываешь, да я тебя». Скорее всего, он бы так и задушил несчастного крестьянина, если бы не подоспевшие вовремя люди. Дмитрий ударил по великану волной успокоения, леда добавила в его мышцы не имеющие бессилия, а разумный кальмар завис между двумя огромными лицами и своим голосищем гаркнул. Он что, виноват навязанному с рождения мнению? Хочешь удушить невинного? Откуда он может знать правду о торговцах? Тело старика выпало из пальцев и, словно мешок с требухой, грохнулось в кресло. Но вот лицо осталось полно мистического ужаса. Как же, ведь он только что воочию увидел лилипутов-коротышек, летающую нечисть, а посему окончательно удостоверился, что пришлый воин – это посланник подлых колдунов древности. И теперь всей цивилизации баюнгов настанет полный регресс. Кажется, дед даже дышать перестал от страха. Покрасневший от ярости великан не сводил со своей жертвы взгляда. Нежелательный свидетель может поднять панику. Это нам помешает при розысках истинной правды. Надо его. Не обязательно, возразила Леда. Я могу его усыпить и устранить память о последнем часе. Отлично, обрадовался Святозаров. Хотя усыпить мне этого старикана и самому ничего не стоит. Вот, в самом деле, крестьянин расслабился, закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. На всякий случай убери ему 2 часа воспоминаний, голова у него вон какая большая, а мы пока тут осмотримся. Это от размера не зависит, отстраненно прошептала ледовая владычица. Пока она колдовала, а Шуэслав никак не мог успокоиться, графская чета при помощи просвета тщательно обыскала весь дом. Но, увы, ничего ценного или познавательного не отыскала. Книжки скорее привлекали картинками, чем дельным текстом, ничего по истории не было, а уж научных, исторических печатных трудов сие средоточие хуторского хозяйства никогда и не видела. На чем же дети учатся? Недоумевала Александра. Неграмотные, и то прекрасно, не унывал Прусвет, тогда как сам граф Дин выглядел наиболее недовольным. По всей видимости, здесь очень опасно. Одно неосторожное слово, и сожгут, чего доброго, как злого колдуна. Именно поэтому даже не может быть и речи о том, чтобы оставлять Шуэслава здесь одного. Нам здесь засветиться тоже не резон, но мне надо здесь остаться и все выяснить. Стал приходить в себя великан. Ха, и еще раз ха, какой смысл так рисковать? Может, ты еще десяток раз выспишься и вспомнишь все, что творилось накануне твоего усыпления на 15 веков. Думаю, что за 10 дней в бане ничего кардинально не изменится. А вдруг? Постараемся этих вдруг не допустить. Жестко оборвал торговец стажера. Ты только посмотри, как этот крафа затер все следы пребывания здесь наших коллег. Практически выжег все замки до основания, опасаясь, что отыщутся документы, раскрывающие истинную правду. А потом еще с ног на голову поменял общественное мнение. Если использовать для этого передовые рекламные технологии, то достаточно 100 лет, чтобы вот такие детки распинались с пеной у рта в таких вот легендах и грудью становились на защиту перекрашенной в белой черной лжи. Для изменения ситуации кардинально следует высаживать в этом мире целый десант хорошо подготовленных людей. Так что убираемся, пока остальные дровосеки не подтянулись. Леда, у тебя все? Да. Колдунья, пошатнувшись от затраченных сил, двинулась к двери. Зато расставил руки, словно в озарении, великан. А что, если нам наведаться в малую башню затворника? Что в ней интересного? В нашем роду было несколько таких башен, и строились они в глухой, неприступной местности для длительного отдыха стареющих, ушедших на покой торговцев. Практически они отправлялись туда, в сопровождении нескольких слуг, умирать. Где иные башни, я не знаю, но вот в малый раз бывать доводилось. Она как раз вон в тех горах. Вдруг в ней сохранились какие-то вещи, документы, ну, если там ничего опасного, хотя как раз вокруг нее и жила внушительная община милых туюсков. Если они сейчас настолько стали дикими, что идут войной, то следует, конечно, их поберечься. Но с другой стороны, мне никак не верится, что эти создания стали злобными, воинственными и агрессивными. Торговец в раздумье подвигал бровями, переглянулся с супругой, словно советуясь, и решился. Добро. Тогда совершаем короткий прыжок и держимся всей единой группой. Если вдруг кто бросится на нас, пушистый, но зубастый, то сразу возвращаемся в королевство ягонов. Мало того, слово «война» подразумевает наличие у противоборствующей стороны какого-никакого оружия, в том числе и метательного, а то и отравленного. Поэтому стоять у меня за спиной и не выходить из круга созданной защиты. Всем понятно? Так, может, мы сразу в холл башни прыгнем? Предложил великан. Внутренний интерьер я помню, он сродни тому строению, в котором вы меня отыскали спящим. Не стоит, здание может быть захвачено этими туюсками, невзирая на самые прочные двери. А оказаться в замкнутом пространстве в окружении врагов намного хуже, чем на открытой местности. Ну тогда там был один весьма удобный для наблюдения уступ, мы на него с кузеном взбирались. Малая башня затворника видна оттуда как на ладони. Мало того, кажется, на тот уступ выходит створ. Я сам не видел, зато кузен, старше меня на 2 года, утверждал. Еще лучше. Представляй, и прыгаем. Через минуту все 5 уже бесшумно материализовались в нужном месте и замерли на скалистом, без единого клочка земли выступе. Невысоко он располагался, метрах в 15 над поляной, покрытой альпийскими травами, но с него и в самом деле хорошо просматривались все окрестности, в том числе и башня, начисто заросшая мхом и колючим кустарником, выглядевшая как ее копия в лудеронском лесу. Кажется, архитекторы бани слишком заморачивались разнообразием стилей, но сразу бросалась в глаза совсем не башня, а расположенный прямо на зеленой траве альпийского луга внушительный походный лагерь. Причем лагерь, явно принадлежащий воинским формированиям, а между неким подобием стоящих рядами палаток сновали милые, примерно по пояс рослому человеку создания. И, глядя на них, у Александры Первой вырвалось единственно для землян верное сравнение. Покемоны. Глава 30. Война с туюсками. Снующие по лагерю маленькие воины совсем не обращали на уступ никакого внимания. Зато торговец решил этим воспользоваться, стараясь рассмотреть лагерь во всех подробностях. Еще и остальным стал раздавать указания. «Присядем, не стоит бросаться в глаза, а ты, Шуэслав, вообще вон в ту ямку под стенкой усаживайся. Прусвет, а ты давай осмотри все окружающие нас скалы. Если эти пушистики в самом деле в пещерах живут, то не хватало только их появления у нас за спинами». Каменному кальмару не следовало повторять 2, только и мелькнули его щупальца, вонзающиеся в каменную твердь. Совсем по-иному вел себя местный житель. Видно было, что Баюнга очень поразили знакомые ему с детства разумные и милые создания, двигающиеся с оружием, а местами и тренирующиеся с этим оружием. Он никак не мог поверить своим глазам и бормотал не переставая: «Как же так, туюски всегда были нам лучшими друзьями, их даже мысленно обижать никто не посмел бы. Они всегда беспрепятственно, по собственной воле приходили в любой замок, в любую крепость или дом и жили там столько, сколько им нравилось. Их всегда кормили самым вкусненьким, не смели крикнуть или выгнать. Наоборот, считалось хорошей приметой, если в доме проживает один, а то и два туюска. А некоторые родители безбоязненно оставляли под присмотром этих пушистиков детей одного, двух, а то и трехлетнего возраста. И никогда дети себе даже нечаянных ушибов не наносили. Я сам себя помню где-то в возрасте 4 лет, когда игрался с таким вот туюском, и мы, тогда одинакового роста, боролись целыми днями, купались в бассейне и лазили по деревьям. Причем тот туюск вроде как имел возраст лет 30, но был моим учителем в шалостях и лазании по тем же деревьям. А сейчас, они, с оружием, они такие забавные, согласилась Александра, что даже невозможно представить их карабкающимися по веткам. О, в этом деле им нет равных, руки у них с такой же ладошкой, как у нас всех, очень цепкие и сильные. Да, заметно, согласился и Святозаров, рассматривая лагерь в бинокуляр своего прозрачного забрала. Вон какие у них арбалеты, а если еще и болты отравлены, то любого великана завалит. Но кто же тут у вас довел таких очаровашек до состояния войны? Поняв, что вопрос получился безадресным, он попросил супругу: «Сашенька, ты посматривай за башней. Не поверю, что местные воители не устроили там нечто вроде штаба». Наблюдение продолжили сразу в нескольких направлениях. Да и Леда не просто рассиживалась на камне, а, войдя в транс, попыталась просмотреть ауры туюсков непосредственно в башне. Как она утверждала, ауры слишком яркие, поэтому должны просвечивать и сквозь стены. Сам торговец никаких аур вообще не видел, но раз новая союзница утверждает, то пусть помогает тем способом, который у нее наилучше получается. Некоторое подобие аур заметила и Александра, о чем довольно подробно пыталась поведать мужу, тогда как в лагере действительно готовились к большой войне. По крайней мере, просматривалась вереница пушистых воинов, которые выносили где-то из-под подошвы горы тяжелые на вид мешки, корзины, иные не совсем понятные емкости и укладывали все это под открытыми навесами. А по всем признакам подобный вынос снаряжения означал прибытие не сегодня, так завтра обоза. Следовательно, дальнейшая погрузка много времени не займет, обоз тронется в путь, одновременно с ним снимется и армия. Если таких лагерей в горах много, то война и в самом деле предстоит нешуточная. То, что основные места обитания туюсков располагались в пещерах, было понятно по выносу оттуда провианта, оружия и всего, что на войне так необходимо. Но еще и Прусвет вскоре вернулся, восторженным шепотом делясь информацией. «У-у-у, там их видимо-невидимо. Целые города настроили. Кузни, плавильные печи, гончарные мастерские, выделка кож и производство каких-то тканей из клея и белого порошка. А галереи с агрофермами, заблудиться можно. Чем же они питаются?» Вопрос Дмитрий адресовал скорее Баюнгу. «Да практически всей растительной пищей», – стал перечислять тот. «Варит корни растений, их стебли, собирают все плоды рядом с горами, а в лесах собирают все шишки, ягоды. Потом выращивают удивительные по вкусу грибы в своих галереях, разные травки, корешки и сочную морковь, используемую как сладости. Еще они взращивают разных моллюсков, ракушки, около 100 сортов улиток и почти 20 видов змей. А их для чего? Для кожи. Ну и на мясо. А теперь, как я понимаю, еще и для яда. Хотя раньше они его просто отдавали иногда нашим целителям для разных мазей. Прочная у них материальная база», – уважительно резюмировал торговец. «С такими тылами можно и воевать. Да, Шура, что там с башней? Створ ее прямо пересекает, так что перепрыгнем без шума и пыли». Супруга отнеслась к заданию ответственно. Все ставни на окнах закрыты наглухо. Дверь тоже. Вокруг трава совсем не вытоптана, а на крыше пышно разрослись кусты не то ежевики, не то чего-то похожего на нее. Эти кусты оплели своими колючками почти всю постройку, так что можно утверждать смело, покемоны туда не ходят. А что ты скажешь? Леда уже вышла из транса и терпеливо ждала своей очереди для доклада. В башне нет ни одной живой души, но зато есть нечто странное, мертвящее неживое, и расположено оно на втором этаже, модуляторное», — ухмыльнулся торговец. «Мертвей не бывает». Александра чуть не подпрыгнула от радости. «Слушай, так мы можем еще несколькими накопителями разжиться, это надо у тебя спросить». «Стоит наверху перекрестный концентратор», — Шуэслав подвигал в раздумье челюстью. «Понятия не имею, догадываюсь, что вы имеете в виду, но на второй этаж мы с кузеном ни разу не поднимались, да и были мы здесь дня три всего. Хм, значит, можем разжиться новыми накопителями, так что приготовьтесь». Но Дмитрия перебил Прусвет. «Нас заметили, только гляньте, какая суматоха поднялась. В самом деле, весь альпийский луг за несколько мгновений стал напоминать встревоженный муравейник. Вначале показалось, что движение и беготня неорганизованы и хаотичны, но уже через минуту стала заметна боевая выучка и четкое командование всеми действиями. Часть туюсков прикрыла дальние подступы на луг, часть грамотно окружила готовые к погрузке припасы. Около 1/5 части от армии похватали свои арбалеты и в едином порыве придвинулись к отвесной стене, на которой располагался выступ. Причем все они старались держать нежданных шпионов на прицеле своего взведенного оружия, а около сотни пушистиков ринулись к подножию скалы с явным намерением и хорошо заметными приспособлениями для подъема. «Ух ты, не как местные егеря», — подивился Прусвет. «Неужели нас в плен взять вознамерились? Ну, ввиду явного численного преимущества довольно глупо убивать мизерную группу лазутчиков», — стал рассуждать торговец и, пожалуй, впервые в своей практике усомнился в приобретении языка нового мира. «Шуэслав, а как ваши туюски разговаривают? На каком языке?» «На едином для всего ба. Хотя они считаются молчаливыми созданиями, но говорят как и мы. А что, может, попробуем поговорить с ними? Уж они-то видят, что я не баюнг, сразу стрелять не станут. Может, чего и выясним полезного. А нет, так мой щит нас прикроет, и мы сразу спрыгнем прямо в башню». Так как все остальные молчали, на правах главного советчика ответила супруга. «Попробуй». В следующий момент Дмитрий встал во весь рост и поднял руки вверх в призывающем внимание жесте. Кажется, подействовало. Замерли даже те егеря, которые собрались взбираться на скалу. «Уважаемые туюски, мы прибыли в ваш мир издалека и пытаемся разыскать торговцев, но по первым непроверенным сведениям, их не стало здесь 1500 лет назад. Для нас это очень важно. Узнать, куда они подевались и что здесь случилось за это время. Были бы очень вам признательны за разъяснение в этом вопросе». Немного подождав в полной тишине, Светозаров добавил: «Спасибо за внимание». Потом еще, уже с некоторым сарказмом: «Кто будет отвечать с вашей стороны?» Ждать пришлось долго. И когда уже показалось, что отвечать так никто и не станет, в районе средоточия навесов наметилось какое-то шевеление, а потом оттуда выкатился ничем от других не отличающийся пушистик. Слишком близко он к скале приближаться не стал, но его голос был слышен вполне сносно. «Вначале скажи мне, кто ты такой?» «Человек, из мира Земли. Меня зовут Дин. И как ты сюда попал?» «Я торговец, могу перемещаться, куда пожелаю». После этого предводитель туюсков как-то странно повернулся в сторону малой башни затворника и прислушался. Потом с некоторым недоверием продолжил: «А чем ты можешь доказать, что ты торговец? Хотя бы внешним видом своих спутников и самого себя. Кстати, мои предки и предки вот этого разумного спрута когда-то жили в вашем мире и частенько наведывались в гости. Вам это известно?» Пушистик постарался издалека внимательно рассмотреть Прусвета, но после некоторого молчания вынужден был согласиться. «Да, в нашем главном храме есть и такие рисунки с вашими изображениями, но это еще не повод для радости». Светозаров попытался уловить недосказанность фразы. «По крайней мере, вы готовы признать, что врагами мы быть не можем. Как раз наоборот, вашей внешностью могут воспользоваться наши злейшие враги, и скорее всего, вы будете нами уничтожены. Ну, раз мы можем оказаться врагами, то вам не составит труда описать, кто эти ваши враги вообще и чем они вам угрожают в частности». Итак, опять пауза перед ответом затянулась настолько, что стало создаваться впечатление специальной затяжки времени. Торговец успел обменяться на эту тему подмигиванием с разумным кальмаром, прежде чем послышался голос туюска: «Слишком много личин надевает на себя наш враг, а особенно в этом преуспевают посланные им бестии. Имя этого врага Крафа. Знаешь ли ты его, Дин из мира Земля? Пока не доводилось узнать о нем нечто точное и конкретное, но некоторые слухи и недомолвки мне подсказывают, что это и в самом деле некое лживое, коварное и смертельно подлое существо, с которым обязаны бороться все торговцы. Только мне неизвестно, что из себя этот Крафа представляет и где можно отыскать его конкретные, а не легендарные следы. И жив ли он вообще? О, Крафа жив, даже слишком жив. И по его вине мы каждые 5 лет вынуждены идти войной на баюнгов, пытаясь уничтожить их подставной совет старейшины и открыть правду всему миру Бана действительность. И каждые 5 лет тысячи наших воинов и простых туюсков гибнут под мечами одурманенных ложью великанов, с которыми мы когда-то дружили и существовали в вечном мире. Зло снизошло на наш мир. Дмитрий вздохнул и выдержал краткую паузу. Но почему вы не расскажете всей правды баюнгам прямо в глаза? Они перестали с нами разговаривать и стремятся только уничтожить. Тогда все равно не понимаю, почему вы воюете. Силы ведь в любом случае не равны. Они – великаны, а вы – такие нежные и ранимые. Кажется, сравнение с нежными и ранимыми туюскам понравилось. Они все, словно под единым порывом ветра, качнулись, но их предводитель продолжил возражением: «Не скажи, иномирец, с каждым разом наша сила все возрастает, и однажды мы таки свергнем совет старейшин, которых подбирает подлый Крафа. Но почему у вас такие странные периоды между войнами? 5 лет, может, следовало подготовиться 8, а то 10 лет, а уж тогда единым ударом вернуть в Ба справедливость». Ведь простые баюнги вас до сих пор любят и поднимают на вас оружие только по приказу. Опять, при упоминании о любви баюнгов, пушистики слегка качнулись, но дальнейшие разъяснения все расставили на свои места. Раз в 5 лет, если не выполняется одно жесткое условие, Крафа запускает в наши пещеры и галереи сонмы мерзких и кровожадных тварей. Делает он это из иного мира, и мы ничего не можем этому противопоставить, кроме тотальной эвакуации. Следует выждать целых 2 недели, прежде чем твари уничтожат частично друг друга или вымрут из-за неподходящего для них воздуха и разложенных нами ядов. Потом мы организуем отряды зачистки и вырезаем остальных, оставшихся в одиночестве тварей. А раз нам всем приходится на 2 недели переходить долины, то чем просто погибать под мечами баюнгов, нам приходится с ними воевать. Так что война каждые 5 лет – это двойная необходимость. И никак нельзя ее избежать, никак, но ты говорил о каком-то условии. Какое оно? Может, мы можем в чем-то помочь? Опять предводитель туюсков задумался. Хотя от внимания людей не укрылись странные передвижения егерей под уступом. Те принялись раскатывать по траве и укладывать крест-накрест широкие рулоны какой-то ткани. Понимаешь ли, иномирец, вы и в самом деле можете нам помочь. Только вот я начинаю сомневаться, стоит ли такая помощь той цены, которую придется заплатить за отложение войны на целых 5 лет. Материальные блага не в счет, если можно остановить кровопролитие. Высокопарно воскликнул торговец, на что получил странный ответ, но в виде вопроса. А моральные терзания? Тотчас из-под ног торговца послышалось шипение разумного кальмара. Дин, эти пушистики полным ходом прокладывают к нам за спины сразу 2 тоннеля из своих пещер. Метр породы они проходят за 3 минуты. Как раз метр и остался. Ах, вот они как, не разжимая губ, ответил Святозаров. Вознамерились нас коварно столкнуть вниз и там запутать теми полосками тканей, вот тебе и пушистики. Итак, ребята и девчата, на счет 3 прыгаем в башню, а на счет 2 ты, Прусвет, гаркни своим музыкальным голосом. Пусть напоследок почешутся. Готовьтесь включить приборы ночного видения. Приготовились? 1, 2. Из глотки каменного кальмара, который уже давненько соскучился по возможности показать свою удаль молодецкую, вырвался утробный рев, смешанный со всеми резонансными волнами инфра- и ультразвука. Несчастные егеря и все арбалетчики повалились на земь. Правда, часть арбалетов сработала, и вверх понеслась туча разноцветных болтов. Большинство унеслось в небо, угрожая при падении ранить самих стрелков, но часть все-таки понеслась в торговца. Да только в следующий момент он исчез из действительности вместе со своими спутниками, словно его там никогда и не бывало. Зато началось светопреставление в ином месте. Как раз там, куда Дмитрий перенес всю группу, в малой башне затворника. Вначале он ничего не понял. Переход еще практически не закончился, перед глазами только-только замаячили черные внутренние стенки, как вдруг сверху хлынуло какое-то распространяющееся клубами сияние. Загрохотало так, что пол стал вырываться из-под ног, задрожал весь воздух, а напоследок еще невероятная сила попыталась сместить тело в горизонтальную плоскость. Почти непроизвольно, чисто инстинктивно Святозаров поставил свою защиту на максимум. Одновременно с этим задействовал режим слипания сюртуков и, чувствуя на себе тяжесть двух женских тел, шагнул к великану и схватил того за руку. Хорошо, что Шуеслав не дрогнул и стоял словно скала, пусть даже с закрытыми глазами. Ушлый Прусвет и сам догадался всеми щупальцами просто вонзиться под пуленепробиваемый сюртук торговца прямо на груди и там заикариться, словно на века. Грохотание сотрясения после этого еще больше усилились, но теперь уже Дмитрий не переживал о своих попутчиках и сосредоточился только на противодействии. С каким-то злорадством он осознал, что кто-то гораздо более слабый, чем он, пытается затянуть их в силовую ловушку, а потом и вышвырнуть неизвестно куда. Но силенок для сопротивления хватало с избытком, и вместо собственного тела торговец швырнул прямо в ловушку убийственное копье внешней силы. Наверняка ушла добрая четверть накопленной в кристалле энергии, но таким копьем можно было сокрушить приличный замок. Неведомой силе с таким ответом справиться оказалось не под силу. Что-то захрустело, пахнуло горелым мясом, в воздухе завис дым от паленой травы, послышался вой болотных бестий, потом что-то резко скрипнуло и словно оборвалось с железным звоном, и наступила тишина. Сразу же унялась дрожь, исчезло сияние сверху, осталось слышно Дмитрию только натужное дыхание, два женских возле ушей, великанское сверху и двойное из собственной груди. «Что это было?» – пискнула осипшим голосом Александра. «Лишнее напоминание, что женам следует сидеть дома. Давно не страдал от моего гнева?» – я серьезно спросила. «Ну, если серьезно, то нас кто-то пытался поймать в какую-то ловушку. Понятия не имею, что это за ловушка, может, та самая с порталом, о которой упоминал в своем письме отец Шуеслава, а может, нечто совсем иное. Но рука подлого крафа и тут, возможно, просматривается. Правда, и Туюсков со счетов скидывать не стоит». Словно в ответ на его слова, за стенами послышалось дружное хоровое пение, а обвисшая, словно тряпка, Леда проговорила непослушными губами. «Вся армия собралась вокруг башни. Атакуют?» – забеспокоился Святозаров. «Нет, вроде как молится. Хаем, не понимаю слов в таком речитативе. Шуеслав, что они там поют?» Все так и стояли тесной группой. Вернее, женщины даже висели на мужчине, потому что отключить слипание сюртуков никто не догадался. И в полной темноте, нисколько не перекрывая мощное пение, послышался басок баюнга. «Они воспевают хвалу чудовищу, поглотившему торговца. Они проклинают это чудовище. И они радуются, что теперь война отложена на целых 5 лет. Условие выполнено, бестий не будет». Глава 31. Перемирие. Наконец пение за стенами башни стало смолкать, а расслабившийся разумный кальмар отцепился от сюртука, вонзился в стену и выглянул наружу. «Расходится», — доложил он вскоре. «Кажется, по их понятиям, нас уже здесь нет и мы в ловушке. Наивные и несчастные», — добавил грустящий великан. В самом деле, радость Туюсков по поводу отмены войны могла оказаться преждевременной. Непонятно, как действовала западня, но если в ней не окажется пленников, то пресловутый Крафа все равно отправит полчища кровожадных тварей в подземные города пушистиков, а те окажутся к этому совершенно не готовы. Конечно, преступная логика неведомого злого гения, заставившего именно таким образом милых пушистиков превращаться в зверей и идти каждые 5 лет на войну, не поддавалось осмыслению, но может, именно таким образом задумывалось привлекать последних спрятавшихся торговцев в горы, а если судить по выполняемым в древности условиям, то такое случалось не раз. Желая примирить милых туюсков с великанами, торговцы выходили из своих укрытий, приходили сюда и чаще всего пытались проникнуть в остающиеся целыми башни, по разным причинам, кто из любопытства, а кто в погоне за накопителями. Похоже, что среди великанов умельцев перемещаться между мирами оказалось невероятно много, а потому их и пришлось вылавливать по миру самыми разнообразными способами. Но пока гадать да додумывать особого смысла не было, требовалось действовать, и Святозаров отключил режим слипания сюртуков со словами «хорошего понемножку», затем подвесил над головами несколько осветительных шаров и потянул супругу за собой. «Все остаются здесь и начинают планомерный обыск, в подвал пока не ходите. Ну а мы пройдемся в модуляторную. Может, какие трофеи нам от судьбы полагаются?» Наверху по большому счету больших отличий от башни Лудеранского леса не наблюдалось. А вот странный диск диаметром 3 метра, подвешенный к потолку прямо над перекрестным концентратором, сразу привлек самое пристальное внимание. Состав материала диска сходу не поддавался определению, но было понятно, что это некая смесь стекла, пластика и многослойной алюминиевой фольги. Без сомнения, продукт какой-то невероятно высокоразвитой в техническом плане цивилизации. Диск, правда, оказался с несколькими трещинами, но то, что это именно он являлся основой всей ловушки, сомнения не вызывало. Вначале отключили скрывающее мерцание. Потом Александра деловито собрала все 6 накопителей, тем самым практически отключая неприкосновенность магического устройства, и передала их для осмотра супругу. 2 кристалла оказались разряжены полностью. «Понятно», — бормотал торговец, — «для запуска ловушки в режим захвата нужна огромная масса энергии, хотя второй накопитель мог опустошиться и после моего копья наружной силы. Остальные накопители всегда оставались в резерве, на случай прибытия подмоги или повторной партии неосторожных путешественников». «Ладно, а что собой представляет вот эта ХМ-тарелка?» И он задействовал все свои магические восприятия на обследование ловушки. Весьма удобным оказался для исследования и сам технический принцип, заложенный в создание диска. Будь тут только магические структуры, то после их уничтожения трудно было бы вникнуть в суть и разгадать основные секреты. А так ушло всего 10 минут на осознание причин, следствий и последующих выводов. Некто весьма талантливо создал этакий смеситель для перекручивания межмирского пространства, и любой, кто попадал в башню с помощью прыжка, тут же выбрасывался в задуманное место. А если то место заключено в кокон, то выбраться оттуда становилось и практически, и теоретически невозможно. Это если не знать, куда ты попал и как. А вот если хорошенько подумать да запастись определенными силами магической и технической направленности, то можно было и внутри тех коконов побарахтаться. По крайней мере, некоторые задумки в голове у Дмитрия появились сразу, а вот как бороться непосредственно с ловушкой, он придумал вообще моментально. Ха, да тут система противодействия до смешного проста, и я ее раскусил сходу, хвастался он супруге. И обезопаситься, расплюнуть, как только возникает подозрение о попадании в ловушку, или разряжается заготовленная в амулете магическая структура, или автоматически срабатывает довольно простенькое искрообразующее техническое устройство. Представь, что всего сотня маленьких искорок разнополярного действия легко превращает эту вот тарелку в сгоревший и оплавленный от перегрузки трансформатор, и энергии на эти искорки уйдет в 1000 раз меньше, чем при создании копья внешней силы. А я действовал как тот мужик с ломом, пытающийся взломать лифт и не догадавшийся нажать кнопку открытия. «Ты Хатриса припомнил?» — улыбнулась Шура. «Так он и не мужик, да и на кнопки вначале тыкал. Не его вина, что в свинге реальности электричество отключено и лифты не работают. Тем не менее амулет я создам сразу. Так, на всякий случай». Пока он возился с созданием магической структуры, Александра обошла весь этаж, присматриваясь к толстому слою пыли и стенам. Однако, тут, кажется, вообще никаких вещей не оставляли. Да они бы и не выдержали таких сотрясений и вибраций больше одного раза. Как только сама башня не развалилась на кусочки, она аккуратно открыла одно из окон, затем сделала маленькую щелочку между наружными ставнями и стала подсматривать. Почти все ушли, вроде как праздновать собираются, потому что устилают неким подобием ковров лук и достают заготовленные для войны припасы. Может, пора их предупредить? И как это вообще сделать? Довольный торговец закончил создание амулета, радостно крякнул и разрешил. Да как тебе заблагорассудится? Для начала можешь все окна открыть. Пусть видит, что здесь настоящий, пусть и старый хозяин появился. Ведь нашего великана в любом случае можно считать наследником, по праву вошедшим в это здание. Он подошел ко второму окну, открыл его и резкими ударами по створкам распахнул наружные ставни. Еще и заорал, что есть мочи в сторону копошащегося в праздничной суете войска.